Глава 21. Турнир 3. «Но ты же умный эльф, и понимаешь, что после всего, что было, я просто не могу тебе доверять», — пожал плечами Ка-Ар. «Скажу больше. Изначально я не планировал отпускать тебя дальше, даже в случае твоих побед. Вот только ты умудрился пройти свои бои, собрав такую поддержку, что снять незаметно тебя уже не получится. А что, я просто не выдержал и разулыбался до ушей, наслаждаясь прожигающим меня взглядом». «Мы не можем доказать, что ты не эльф», — вступил в разговор мой новый куратор. «Вот только это вовсе не означает, что на самом деле это не так». «А он сразу видно, мудрый и очень опасный тип. Это сквозит и в том, что, и в том, как он говорит». «Если ты обычный подданный короля Геворта, ты не будешь на нас в обиде». Теперь он уже радостно и одновременно хищно улыбнулся. «А если нет, то можешь делать это сколько душе угодно. Всем плевать. И будь уверен, только дай мне повод, и я тебя тут же размажу, и никакие фанаты или условности турнира меня не остановят». Я внимательно выслушал лысого эльфа и кивнул. Несмотря на некоторую несерьезность тона, было очевидно, что он легко сдержит свое обещание, ну, по крайней мере, попытается. «А кто же это вообще такой? Ведь тот же Ка-Ар смог остановить Каи. А тут выясняется, что он вроде как чином не вышел, чтобы пойти дальше первого яруса. И есть те, кто уже гораздо круче, чем он. Например, вот этот тип. Может быть, я недооценил эльфов? Или, что более вероятно, тут есть какая-то тайна, до которой я еще не докопался? В любом случае, сейчас надо придерживаться плана и не спешить. А как выпадет момент, бить сразу и наверняка». «Тогда поспешим». Я сделал вид, что не заметил никаких угроз. Порой именно это бесит твоего собеседника больше всего. А то еще следующий бой начнется, не хотелось бы опоздать. «Не отставай!» — буркнул Золан-Ар, и, взмахнув полой своего то ли балахона, то ли плаща, двинулся вперед сквозь толпу. И надо отметить, что если до этого корни прокладывали дорогу именно с помощью силы, порой просто откидывая в сторону зазевавшихся прохожих, то сейчас у всех на нашем пути как будто открылся третий глаз. Они каким-то невероятным образом замечали наше приближение и расступались. И еще этот страх в глазах. Так у нас на земле смотрели на демонов обычные люди. Но ведь не должно же быть такого среди одного народа. Вот еще одна загадка в копилку. Следуя за этим магическим буксиром, я навострил уши, пытаясь уловить разговоры тех, кто стоял подальше, и при нашем приближении не перешел в состояние вежливого молчаливого ступора. Как оказалось, первый ярус был своеобразным отборочным этапом. Дальше же на каждой ступени всякого из прошедших финальную часть будет ждать только один бой. Сначала я сразу попытался подсчитать, сколько же у меня сейчас конкурентов, но сообразив, что схватки будут проводиться одновременно на всех аренах яруса, и так раз за разом, отказался от этой безнадежной идеи. «Лекси Мато. Бой начался». Напротив меня стоял смуглый эльф. Так и хотелось назвать его негром, но нет. Справедливости ради надо отметить, что кожа у него была скорее оливкового цвета. И хоть внешне он особо не отличался, но тут я сразу почувствовал, что это противник более высокого уровня. Может быть, тут дело в моей обострившейся интуиции? А может, мне помог вид огромного трехметрового ящера, замершего чуть в стороне рядом с ним? Какого же уровня у него камень, что он смог вызвать такого гиганта? И как же жалко выглядит на фоне такого вот красавца моя амеба. Мимо такого не прорвешься и удар не заблокируешь. Мне срочно нужна стратегия. А фантомные часы уже начали отсчет 60 секунд до начала боя. Попробовать прорваться к Геворту прямо сейчас? Вот только смогу ли я? Да и не факт, что тот уже на месте. Кто-то мне подсказывает, что он вполне может появиться только к самому финальному бою. Значит, или убегать, или сражаться. И первый вариант при таком раскладе я еще никогда не выбирал. А раз так, то пора действовать. Четкого плана, конечно, нет. Но порой можно просто начать, а дальше все придет уже само. Недолго думая, я приказал своей амебе вытянуться и создать по факту две свои половинки, соединенные узким каналом, шириной с пару моих пальцев. А теперь разделить его наконечником стрелы с резня пополам. Похожая на небольшой нож, эта вестница смерти прекрасно справилась и со столь нестандартной задачей, и чуть меньшая половинка амебы тут же безжизненно рухнула у моих ног. Жаль, план «Митос» будем считать, не удался. Начинаем операцию «Железный кулак». Кости дракона и медузы я уже использовал. От паука и голема осталось по половинке. Итого, из первых стражей нетронутым остался только Минотавр. А мой питомец как раз уменьшился и сейчас вполне готов принять новую порцию мертвой плоти. Повторно использую создание малого голема, и мое творение тут же вбирает в себя новый материал, после чего меняется даже визуально. Как тот же Минотавр отличался высокой защитой и атакой, так и моя амебка обросла броней и обзавелась парой крепких кулаков. Эдакий боевой колобок. Даже интересно, на что он окажется способен в бою. 3, 2, 1. Мой колобок тут же ринулся в бой. Пусть и медленнее, чем раньше, но с какой-то неумолимой мощью, чем-то напоминающей наших земных носорогов, которыми мне как-то довелось столкнуться во время миссии в Африке. Вот только размеры, конечно, все равно подкачали. Столкнувшись с динозавром, мой голем отлетел в сторону, но, впрочем, и гигант пошатнулся и с трудом устоял на ногах. Так что, пожалуй, и это уже хорошо. Как минимум смогу сбивать атакующие рывки, а значит, еще повоюем. Эльф напротив меня поморщился, но в целом остался довольно спокоен. Ничего, самоуверенность еще никого до добра не доводила. Новое ускорение, и мой голем летит вперед, и опять неудачно. Все-таки не хватает ему маневренности, уж слишком прямолинейно он бросается. Вот динозавр успевает его встретить. На этот раз даже зубами. Пожалуй, если бы не броня, тут бы я и лишился своего подручного. А так он только хрустнул и со свистом вылетел обратно на свободу. Стоп, я сказал, что ему не хватает разумной маневренности. А не пригодится ли тут как раз та самая синхронизация, которой я пока не смог найти применение? Мой противник сам меня пока не атакует. Его голем полностью увлечен колобком, думаю, можно попробовать. Только по возможности не до конца, чтобы сохранить хотя бы частичный контроль над организмом. Синхронизация. Активировав способность, я как будто начал натягивать на себя гидрокостюм. Кожа становится чужой, чувствительность падает. И вообще создается такое ощущение, что ты – это не совсем ты. В моем случае я взял под контроль только руку голема. Но уже и это сыграло существенную роль. Кулак из цельного камня превратился в настоящую кисть, которой я как раз успел оттолкнуться от несущейся наперерез пасти и закинуть себя и голема этому ископаемому за шкирку. К сожалению, нас тут же сшибло на землю хвостом, который у некро ящера оказался вполне рабочим и очень опасным. Но все равно, мы почти пробрались ему в тыл, где всего пара ударов могла бы склонить чашу весов в нашу пользу. На этот раз Мато не смог сохранить свою величественную позу. Выругавшись себе под нос, он отбежал подальше от своего голема, чтобы в случае моего следующего прорыва колобок не успел бы до него добраться за один прыжок. А он, надо признать, неплох. Оценил скорость моего голема, учел длину уже показанных им прыжков и выбрал оптимальную дистанцию. А еще он начал читать какое-то заклинание. И вот это мне уже совсем не нравится. А еще эта слизь на ногах. Стоп! Только сейчас, посмотрев вниз, я увидел, как еще недавно мертвая половинка моего голема после включения синхронизации начала регенерировать, делиться и пытаться меня покрыть чем-то вроде брони. Может быть, это должно работать именно так? На мгновение концентрация сбилась, синхронизация тут же отключилась, и мертвая плоть, до этого карабкающаяся по мне вверх, моментально спала вниз безжизненным комком. Значит, все правда. Снова врубаю синхронизацию. На этот раз в полную силу и заодно подозвав поближе своего голема. Пару секунд ничего не происходило, а потом меня как будто облепило со всех сторон чем-то склизким и холодным. Стараясь не думать о том, что же именно сейчас находится на моем теле, я сосредоточился на форме. Куски с повышенной регенерацией становятся основой. С более сильной броней, силовыми элементами конструкции. И вот готово. Я снова в доспехе и с мечом. И пусть все это сделано не из привычного металла, но обращаться-то я с этим умею в любом случае. После того, как я завершил все свои манипуляции, во взгляде Мато появилось легкое презрение. «Не уважаешь ближний бой? Или не веришь, что обычный эльф сможет в нем что-то противопоставить полноценному голему? Очень зря». Сорвавшись с места, я в один прыжок увернулся от ринувшейся навстречу пасти, потом отсек попытавшийся достать меня хвост, и вот динозавр уже позади. А в глазах моего противника плещется поглотивший того страх. «Я сдаюсь!» Даже шага не успел сделать по направлению к нему, а тут сразу такое. Все-таки в каких-то моментах эльфы — неженки. Вот взять нас, людей, мы как-то уж слишком привыкли не сдаваться, так что даже в самой нелепой и тупиковой ситуации будем стоять до конца. И, возможно, именно поэтому так часто в земных войнах побеждал совсем не тот, кого большинство назвало бы сильнейшим перед их началом. Считаете, что я слаб? Прекрасно. Тем больше поводов доказать, что вы не правы. Вот только ко мне это сейчас не относится. Дорвавшись до возможности биться своими руками, я смог обратиться к своему богатейшему опыту, так что по факту равных мне на этом турнире и не осталось. Как я и думал, следующие раунды прошли без всяких проблем. И лишь взгляд Золана Ара с каждым разом все больше и больше мрачнел. Вот только теперь уже ничего не исправишь. Я в финале. Остался последний рывок, и я смогу выбраться за границы этого мира и вернуться домой. Итак, готов с радостью объявить главный бой этого турнира новичков. Новичков? Это все были лишь новички? Впрочем, понятно тогда, почему никто из моих сопровождающих не принимал в нем участие. Черт. Задумавшись о соперниках, я не сразу понял, что на этот раз бой объявляет живой человек, вернее, эльф. На центральном помосте стояла закутанная в белый плащ фигура, с появлением которой все остальные зрители почтительно склонили головы. Вот, значит, какой он, новый король Геворт. В этом бою сойдутся Асатас, личный ученик уважаемого Золана Ара. В голосе звучит как будто бы одновременно и уважение, и насмешка. И новичок, до этого просиживающий штаны в академии, вместо того, чтобы давно показать всем свою силу, Лекси. Надеюсь, вы меня не разочаруете. Ну вот, а мне достались только насмешка да угроза. Впрочем, приступать к схватке и в самом деле пора. И начинать я буду совсем необычный бой магов смерти. Уже не скрываясь, я призвал силу металла и открыл дорогу отряду Астори. Они мне будут нужны, чтобы прикрыть спину. Чтобы драться в одиночку, тут слишком много неизвестных. А еще я чуть не выругался. В Серемиль снова пришла Кай. И как она так быстро успела? И что теперь? У нас тут намечается просто встреча всех старых друзей? И ведь уже ничего не переиграешь.